Это-то вы помните, да? Да, это была правда. Луана не успела в пиле и слова сказать, объясниться, а я уже начал раздавать зуботычины направо и налево. А сразу после этого я умчался прочь. Во мне начали было расти подозрения, но сейчас они рассеивались. Я спросил, а кто этот тип, к которому я заехал в баре? Не знаю. А вы совершенно неожиданно вскочили из-за столика и ударили его. Поднялась жуткая суматоха, за вами погнались. Место это показалось мне небезопасным, и я ушла. Я вздохнул. Я не успел еще сказать Луана, что рад нашей встрече. Хотите выпить что-нибудь? Я лично не прочь. Я нашел несколько бутылок виски и кока-колы в холодильнике, стоявшем в кухоньке. Поскольку Луана не возражала, я сделал два бокала виски с кокой, протянул ей один, и мы уселись на диван. «Как вы попали сюда?» — спросил я, отхлебнув из бокала. «Я...» — она заколебалась. Я не понял от смущения, что произошло, или по какой-либо другой причине. Наконец она сказала, «Я должна была приехать в Лос-Анджелес. Празднование годовщины выхода журнала состоится завтра вечером. Ну, и я захотела увидеть вас. Я думала, вы будете рады». «Я был бы... Я рад. Мой дом — ваш дом. Оставайтесь здесь сколько захотите». «А что это за празднование годовщины?» «Ну, журнала «Вау».» Она закусила губку. «Ах да, я же забыла, что вы...» Она очаровательно улыбнулась. «Все забыли. Ну, неважно. Это долго рассказывать. Но я там должна быть. Предполагается, что... Завтра там будут все девушки, позировавшие для журнала, и я в том числе. Она замолчала. «Я хотела снова с вами встретиться. Конечно, я знала, где вы живете, поэтому я пришла сюда». Она тепло улыбнулась мне, пожалуй, даже горячо. «И это была грандиозная идея», — сказал я, пододвигаясь на диване поближе к ней. Она чуть-чуть отодвинулась, что никак не согласовывалось с ее улыбкой. «Луана», — сказал я, — «это Шел Скотт, помните меня? Я тот самый парень, которого вы хотели увидеть». «Я помню». Она бросила взгляд на мой костюм. «Похоже, у вас была трудная ночь». Тут она попала в точку. Костюм на мне был измят и перепачкан. Мне нужно было немедленно переодеться и почиститься, предстать в более привлекательном виде. Сейчас я выглядел так, словно сорвался с утеса и упал на скалы. Но Луана продолжала тепло или горячо улыбаться, поэтому я сказал: «Я намерен установить рекорд. В истории водопровода и бань это будет самый скоростный душ. Даже не шевелитесь, я мгновенно вернусь. Просто сидите, и пусть вам в голову приходят самые неприличные мысли. Окей?» «Окей, Шел», — хихикнула она. Я метнулся туда-сюда, но быстро нашел ванную. Пока струйки воды резко били меня по коже, я думал о том, Что сталось с теми двумя, которых я вчера оставил в разбитом Линкольне? Биф был, безусловно, мертв, но Вилли и слабоумный О'Брайен вполне могли быть оба живы. Это происшествие добавило мне несколько кусочков в мозаику, которую я складывал, но полная картина могла получиться только с помощью Лааны, особенно теперь, когда мы оба знали, что я ее не разыгрываю. Впрочем, если верить ее улыбке, она бы не отказалась от кое-каких игр. В стенном шкафу в спальне я выбрал коричневый костюм из блестящей ткани в клетку. Пистолет, который я забрал у Бифа, все еще был в кармане моих несчастных брюк. Я вынул его и положил на туалетный столик. Я заметил, что в спальне царил беспорядок. Простыни на кровати были скомканы, ящики шифоньера открыты, а их содержимое разбросано по комнате. Все было вверх дном. Это меня очень удивило. Я почему-то считал себя аккуратным. Я поспешно оделся и, сияя улыбкой, влетел в гостиную. — Луана, моя радость! — начал я. — Как насчет быстроты? — Я теперь как новенький, Луана. Ее не было в комнате. С туалетного столика я взял пистолет 45-го калибра. Убедился, что обойма полностью снаряжена. Сунул пистолет в брючный карман и вызвал такси. В ожидании машины я рассматривал аквариумы. В двух из них резвились примерно две дюжины самых разных ярких тропических рыбок. В третьем находились только две рыбки, но самые живые и непоседливые, со сверкающим рубиновым плавником от середины туловища до прозрачного вуалевидного хвоста, зелено-голубой мерцающей линии на боку. Они были восхитительны. Рядом стояла коробка с кормом для рыб. На ней было написано «корм из лосося». Я посыпал немного в аквариумы, наблюдая за рыбками. Потом я заметил в том аквариуме, где были две рыбки, на переобразной траве что-то вроде осадка, какой бывает на стенках. Я наклонился поближе, пытаясь это получше рассмотреть. Какие-то крохотные прозрачные существа притаились на траве. Вот одно из них слегка шевельнулось. Они были почти совсем прозрачные. Я различал их с трудом.